Так как сказал журналист, хотя опасность уже миновала, надо, чтобы рана поскорее зарубцевалась. Впрочем, Герберт почти не ощущал боли, а холодные, непрерывно сменяемые примочки предотвратили воспалительный процесс. Гной выделялся равномерно, температура не поднималась, и можно было надеяться, что страшная рана заживет без осложнений. Пенкроф впервые вздохнул с облегчением. Он превратился в настоящую сиделку. Как родная мать, ухаживал он за своим голубчиком. Герберт снова уснул, но на этот раз спокойным сном. «Скажите мне еще раз, мистер Спилет, что можно надеяться на его выздоровление», — просил Пенкроф. «Скажите, что вы спасете Герберта». «Да, мы его спасем», — ответил журналист. «Рана серьезная, не скрою, и, возможно, пуля пробила легкое. Но ранение этого органа не смертельно». «Услышь, Господь, ваши слова!» — воскликнул Пенкроф. Совершенно естественно, что в течение суток, проведенных вдали от гранитного дворца, поселенцы думали только о Герберте, заботились только о нем. Они забыли об угрожавшей им опасности, о том, что пираты могут возвратиться, не принимали никаких мер для охраны кораля. Но 12 ноября, пока Пенкроф дежурил у постели больного, Сайрес Смит и журналист решили обсудить создавшееся положение и начать действовать. Первым делом они обошли весь кораль, но не обнаружили никаких следов Айртона. Неужели несчастного увели с собой его прежние сообщники? Значит, они застигли его врасплох? Вступил ли он с ними в борьбу? Пал ли от их руки? Последнее предположение было более чем вероятно. Перелезая накануне через забор, Гедеон Спилет успел заметить, как один из пиратов бросился бежать к южному отрогу горы Франклина, и верный Топ погнался за ним. Это был, конечно, один из незваных пришельцев, чья шлюпка разбилась о скалы в устье реки Благодарения. Впрочем, разбойник, сраженный кинжалом Сайреса Смита, труп которого был найден за оградой, тоже принадлежал к шайке Боба Гарвея. Однако никаких разрушений в корале не оказалось. Муфлоны и козы не разбежались по лесу, так как ворота были на запоре. Колонисты не обнаружили также никаких следов борьбы, никаких повреждений в доме, ни одного пролома в ограде. Только патроны и порох, которые Айртон держал здесь, исчезли вместе с ним. «Очевидно, беднягу Айртона застали врасплох», — сказал Сайрес Смит. «Но он не глупый человек, чтобы сдаться без выстрела. Его, очевидно, убили». «Да, боюсь, что это так», — ответил журналист. «А затем каторжники захватили кораль, где всего имеется в изобилии, но, заметив нас, убежали. Бесспорно также, что в эту минуту Айртон, живой ли, мертвый ли, уже далеко отсюда». «Надо обшарить весь лес», — подхватил инженер, «и очистить остров от этих негодяев». Предчувствия не обманули Пенкрофа. Недаром же он настаивал на том, чтобы устроить облаву и перебить пиратов, как хищных зверей. «Если бы мы послушались его, сколько бы несчастья мы предотвратили!» «Да», — подтвердил журналист, «но уж зато сейчас мы вправе беспощадно расправиться с ними». «Во всяком случае», — сказал инженер, «мы вынуждены пробыть в корале до тех пор, пока можно будет перевести Герберта в гранитный дворец». «А как же Наб? Набу ничего не грозит. А вдруг его встревожит наше отсутствие? Он не усидит в гранитном дворце и решит прийти сюда». «Этого нельзя допустить», — живо ответил Сайрес Смит. «Его убьют по дороге». «А ведь весьма вероятно, что он попытается добраться до кораля». «Ах, если бы телеграф работал! Мы бы его тут же предупредили. Но сейчас это, увы, невозможно. С другой стороны, мы не можем оставить здесь Пенкрофа и Герберта одних. Знаете что? Я сам пойду в гранитный дворец». «Нет, нет, что вы, Сайрес!» — воскликнул журналист. «Вы не имеете права рисковать жизнью. Храбрость в данном случае не поможет. Ведь эти негодяи следят за нами, они засели где-нибудь поблизости в лесу. И если вы пойдете в гранитный дворец, нам придется оплакивать не одного, а двоих.